И вот снова Рафаэль Санти, придворный художник, шествует, как князь, окруженный толпою приспешников. То, что ему пришлось услышать из уст его святейшества, поразило его как громом. Ему поручается заведовать раскопками развалин Древнего Рима. Назначение было не только почетным, но и захватывающим по своему интересу, по величию плана. Сколько нового, важного могли таить эти неведомые памятники великого прошлого? Но когда он успеет сделать все то, что требует от него Лев X? Как сочетать все, что он должен делать по капризу папы для его увеселения, с фресками, картинами, постройкой собора святого Петра и теперь с этой новой задачей? В Риме с давних пор не щадили античных построек. Жители пользовались развалинами как материалом для возведения новых зданий, безжалостно истребляя ценные памятники глубокой древности, губя надписи, статуи и остатки древней архитектуры. Рафаэль давно возмущался этим варварством, и если бы не его положение во дворце, папское предложение было бы для него радостью. Но ведь, оберегая развалины, Лев X руководствовался главным образом практическими целями. Сохраняя дорогой материал древних сооружений от расхищения, он вовсе не собирался сохранить его. Наоборот, он видел в них прежде всего даровой материал для сооружения храма святого Петра. А пока отдал строжайший приказ, чтобы никто из посторонних не смел прикасаться ни к одному куску мрамора, открытого в Риме. Как-то раз удалось очистить залы одного отлично сохранившегося древнего здания от заполнявшего их мусора. И глазам Рафаэля представилась изумительная картина. Стены и своды были расписаны прекрасными фресками и разукрашены рельефными изображениями. Краски поражали своей свежестью. Точно время не коснулось их. Разнообразие декоративных мотивов было изумительно. Открытие это оказалось для Рафаэля кстати. По приказанию папы он как раз в это время расписывал галерею в Ватикане. Он решил позаимствовать из древней декоративной живописи и скульптуры все лучшее, переработал собранный материал и создал нечто новое, своеобразное и прекрасное. Глава 4. Под землею. Под землею Рима, второй город, населенный множеством людей с кирками, ломами и лопатами, своя жизнь, отличная от жизни наверху, на земле. Здесь голоса звучат приглушенно, люди двигаются размеренно, тихо. И грохот от инструментов, вскапывающих землю и дробящих камни, слышен глухо. Оттого все это кажется чем-то сказочным, таинственным, а живые люди, освещенные факелами, в дыму и красноватом свете, похожи на призраков. Рафаэль между этими призраками, окруженный преданными учениками, работает лихорадочно. Руководя работами, осматривая намеченные раскопки, отдавая то тут, то там распоряжение, он кажется тоже призраком. В одной куртке, без камзола, который мешает движениям. Ему приносят куски мрамора, барельефы, показывают роспись, окаймленную знамечательными орнаментами. Ведут к месту, где были намечены раскопки. Мимо него везут тележки мусора. Здесь же граверы и между ними его ученик, уже получивший известность Марк Антонио Раймонди. тут же и неизменно следующие за своим учителем Бавиера.